Глава 34. Друг врача. Толстый, пошли, есть один специальный квест. Я хочу, чтобы ты сделал его со мной, сказал Чжан Ян толстому Ханю, покидая подземелье. Какая награда? Увеличение эффекта использования перевязки на 100%. Ха-ха, бессмысленно, нетерпеливо сказал толстый Хань. Толстый это, охотник. Мой ребенок будет блокировать атаки для меня, мне не нужны повязки. Маленький Ян, симпатичная красотка вернулась, чтобы снова со мной поболтать. Ты сам по себе, я не слежу за тобой. Черт, Чжан Ян сделал пренебрежительный жест. Поскольку толстый Хань отказался присоединиться к нему, Чжан Яну пришлось идти одному. После того, как Чжан Ян покинул подземелье, он вышел из долины и направился на восток. Пройдя через несколько лесов, он, наконец, прибыл в одну небольшую деревню. Потом, он пошел на встречу со старейшиной деревни и принял квест «Пропавший скот». Затем Чжан Ян покинул деревню и дошел до огромного озера. Все монстры здесь были 15 уровня и выше, в то время как игроки находились в районе 10, поэтому они либо совершали набег на склеп Бангар, либо гриндили кабанов на горе Дикого Кабана. Это место было совершенно пустым, кроме него здесь не было никаких игроков. Под тенью неясного большого дерева Чжан Ян нашел старика в белом медицинском халате, его брови и борода были белоснежными, а над головой у него висела надпись «Декарт, главный врач». «Старик, почему ты здесь?» Чжан Ян начал разговор с НПЦ. «Авантюрист, я врач замка Белого Нефрита. В настоящее время я разрабатываю противоядие и нуждаюсь в большом количестве желчи питона. Можете ли вы собрать немного для меня?» — спросил Декарт. «Дзинь, у Декарда, главного врача, есть квест для вас. Соберите желчь питона. Вы принимаете его?» «Конечно, авантюрист, эти питоны ядовиты. Это очень опасно, вы должны быть осторожны». Декарт выразил свое беспокойство. Чжан Ян очень хорошо помнил, что этот НПЦ давал повторяющийся квест с окончательной наградой вместе с титулом «Друг врача». И когда будет использоваться первая помощь, исцеляющий эффект бандажа увеличивался на 100%. Первая помощь была отнесена к категории вспомогательных навыков, которые не имеют отношения к навыкам класса. Любой игрок мог узнать это у первого вспомогательного тренера, когда они достигали 20 уровня. Первая помощь позволит игроку создавать различные виды бинтов с разным количеством исцеления ОС. Это было еще одно альтернативное умение восстановления, помимо зелий для профессий, не связанных с целительством. Для того, чтобы запустить следующий квест, должны были быть выполнены два условия. Во-первых, игрок не должен был изучать первую помощь в столице. Во-вторых, игрок должен многократно выполнить квест «Соберите желчь питона». Согласно игроку, который завершил квест в предыдущей жизни Чжан Яна, ему пришлось выполнить этот повторяющийся предварительный квест 99 раз. После того, как последующие квесты будут завершены, Декарт вернется в столицу на следующий день, а это теоретически означает, что остальные игроки не смогут получить эту награду. Конечно, Чжан Ян пришел не только за этим вознаграждением. Серый сундук рандомно появлялся вокруг этого озера, и существовал очень маленький шанс, что сундук будет содержать рецепт зелье сопротивления магии тьмы новичка. Это и была его главная цель. Соберите желчь питона. Сложность. С. Описание квеста. Декарт, главный врач, нуждается в вашей помощи. Вы должны собрать 20 желчи питона, чтобы создать противоядие. Эти монстры должны находиться в спокойном озере. Прогресс. Собрано желчи питона. 0.20 пропавший скот. Сложность. С. Описание задания. Эти питоны в спокойном озере ужасны. Они съели много скота в деревне. Иди, убей их. Прогресс. Убито золотых ядовитых питонов. 0.40 Эти два квеста могут быть выполнены одновременно. Возьмите это. Это должно помочь вам в ваших поисках. Декарт передал Чжан Яну бутылку с зельем. Дзинь. Вы получили предмет зелья для погружения. Зелье погружения. Расходуемое использование. Позволяет дышать под водой в течение 1 часа. Требования к уровню. 10 Когда Чжан Ян использовал зелье, над его головой появилась иконка бафа, позволяющего ему дышать под водой. Понеслась. Он нырнул в озеро. Темная золотистая вспышка полыхнула слева от Чжан Яна, и одновременно с ней пронесся текст повреждения 14. Когда Чжан Ян нырнул в воду, он получил подводное зрение. Змея длиной в 2 метра с золотистыми линиями, толщиной с руку, широко раскрыла пасть и скользнула в сторону Чжан Яна. Если бы он был на суше, Чжан Ян был уверен, что он сможет уклониться от этой атаки. Однако, под водой, его движения были ограничены, так как же он мог поспевать за этим проворным питоном. Дзинь, на вас воздействует яд золотого питона, стек 1. Уменьшает ОС на 10 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Лицо Чжан Яна потемнело, когда на его аватаре появилась иконка дебафа. Золотой ядовитый питон, обычный уровень. 15 ОС. 750 защита Чжан Яна была высокой, поэтому полученный физический урон был минимальным. Однако, яд питона считался магическим уроном, поэтому было бы неприятно, если бы он получил слишком много стеков. Чжан Ян схватил свой меч и начал атаковать этих чудовищ так быстро, как только мог. Его урон был высоким с самого начала, а с 4 новыми вещами зеленого ранга, которые он сегодня получил, его ОС увеличились до 950 пунктов, в то время как урон от атаки достиг 115-123. Действительно замечательно. Ему хватало 3-4 ударов, чтобы убить питона. Чжан Ян протянул руку и легко разграбил труп, получив желчь и 2 ядовитых клыка питона. Это были вещи белого ранга, которые должны были быть проданы хоть за какие-то деньги. В озере было полно золотых ядовитых питонов. Чжан Ян понятия не имел, где мог возникнуть сундук, поэтому единственное, что ему оставалось, это гриндить, чтобы исследовать все озеро. Через час он собрал 23 желчи питона, в то время как квест «Пропавший скот» был уже давно завершен. Он убил уже более 100 питонов. После того, как баф в зелье погружения закончился, Чжан Ян смог вернуться к Декарду, чтобы завершить квест. «Храбрый искатель приключений, граждане замка Белого Нефрита никогда не забудут твое доброе дело». Декард великодушно похвалил Чжан Яна, но не наградил его каким-либо фактическим предметом. «Авантюрист, не хочешь ли ты снова помочь мне? Может ли он добровольно принять это?» Чжан Ян вздохнул и снова принял тот же квест. Он вернулся туда, откуда вышел из озера, и снова прыгнул, пытаясь собрать желчь питона и ища сундук. Чжан Ян уже забыл, сколько раз он выполнял квест и сколько раз он принимал зелье погружения. Он убивал питонов до тошнотворного однообразия, но когда он увидел серебряный сундук на дне озера, его глаза внезапно заблестели. Он, наконец, нашел его. Озеро было невероятно огромным. Он так долго плавал, что обыскал уже 2/3 этого места. Тем не менее, было 4 питона, охраняющих сундук, но все они были обычными мобами, а не боссами или хотя бы элитными. Чжан Ян прицелился в одного из питонов и с помощью рывка немедленно бросился к нему. 105. Остальные 3 ядовитых питона сразу же задвигались, в попытке напасть на Чжан Яна своими окровавленными клыками. Блок. 84. 84. 84. Блок. Отражение урона. 183. Удар щитом. 224. 215. 231. 222. 20. Горизонтальный размах вызвал 4 текста повреждения и одновременно с этим сработал эффект ожерелья. Спустя 2 секунды все 4 питона снова стали атаковать Чжан Яна. Дзинь, на вас воздействует яд золотого питона, стек 1. Уменьшает ОС на 10 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Дзинь, на вас воздействует яд золотого питона, стек 2. Уменьшает ОС на 20 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Дзинь, на вас воздействует яд золотого питона, стек 3. Уменьшает ОС на 30 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Дзинь, на вас воздействует яд золотого питона, стек 4. Уменьшает ОС на 40 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Эти питоны были действительно проблемными. Чжан Ян сосредоточил свои атаки на одном питоне и мгновенно убил его, после чего сделал то же самое со вторым. Чжан Ян успел получить 5 стеков яд золотого питона к тому времени, когда, наконец, уничтожил всех 4 питонов, а его ОС уменьшились до 358 пунктов, когда эффект яда питона исчез. Он потерял больше половины своего ОС. Монстры с эффектами ДОТ – это не то, что можно просто игнорировать. Чжан Ян вздохнул и начал открывать сундук. ДОТ – урон со временем, непрерывный эффект урона в течение фиксированной продолжительности времени, такой как яд питона, как описано выше, или проклятие воды и огня у второго босса в склепе Бангар. 10%, 20%, 30%, 100%. CST. Сундук открылся. Чжан Ян разграбил его и... Легкие ундины. Специальный предмет. позволяет дышать под водой без снаряжения, обязательно для досуга, путешествия и убийства людей. Хех, хотя он и занял слот в инвентаре, по крайней мере, ему больше не придется идти к Декарду после истечения каждого часа. Карта сокровищ, часть 2, серый, использование. Соедините все три части карты сокровищ и получите полная карта сокровищ. О, карта сокровищ. Глаза Чжан Яна сверкнули. В Готэ Смерцли было много сокровищ, но их можно было вырыть только после того, как была получена полная карта сокровищ. Естественно, различные ранги карт сокровищ приведут к соответствующим местам сокровищ. Как жаль, там был только один кусок, нужно еще два. Еще раз, рецепт. Шелковый пояс, кожаные доспехи, использование. Вы узнаете, как изготовить шелковый пояс. Требование. Начинающий кожевник. Дзинь. Вы получили 50 серебряных монет. Сундук стал прозрачным и со временем исчез. Больше ничего нет, вздохнул Чжан Ян. Рецепт, который он получил, был не тот, который он хотел. Продолжаем гриндить. Чжан Ян начал беспорядочно гриндить. С легкими ундиной ему не нужно было покидать озеро для получения воздуха, поэтому он продолжал гриндить, пока не заполнились все 40 слотов его инвентаря. Затем он вышел из воды и завершил квест «Желчь питона». В конце концов, Чжан Ян вышел в 12.00. Он выполнил квест «Соберите яд питона» 14 раз. Это был еще долгий путь, по сравнению с 99 разами, о которых упомянул тот игрок. Тем не менее, Чжан Ян достиг нового уровня, но он по-прежнему не был зачислен в рейтинг уровня игрока. Он задавался вопросом, выходили ли когда-либо эти дебилы, чтобы спать. К счастью, он все еще был мотивирован тем, что рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка еще не был найден. В противном случае, он определенно потеряет терпение гриндить на этих дерьмовых змеях снова и снова. Сундуки серого ранга будут появляться только раз в 3 дня, а это значит, что завтра он будет безмолвно гриндить мобов. Глава 35. Заключительный квест. Наступил новый день. Чжан Ян вошел в игру в 8.30 утра и по договоренности вчерашнего дня прошел героический режим склепа Бангар с багровым пламенем и его группой. После этого он отправился прямо в спокойное озеро, чтобы возобновить свой бесконечный гринд желчи питона. Было около 3 часов дня, когда тело Чжан Яна вспыхнуло золотым светом после того, как он убил еще одного золотого ядовитого питона. Дзинь. Поздравляем, вы достигли 13 го уровня, все атрибуты увеличены на плюс 1, получено 5 СП. Дзинь, ваш уровень выполнил условия для входа в рейтинг уровня игрока, вы хотите быть зачисленным в рейтинг? Чжан Ян не ожидал, что есть дополнительный вариант, отличный от обычного уведомления системы об уровне. Я могу быть зачислен? Чжан Ян был в тупике, он не понимал, что набирал опыт так быстро, так как сосредоточился на убийстве питонов. Опять же, это было ожидаемо. Чрезвычайная сила атаки Чжан Яна была бесспорна, и ничто другое не приходило ему на ум, кроме как гриндить весь день, и таким образом, его уровень так быстро поднялся. Он проверил рейтинг уровня игрока и увидел, что все 9 верхних мест были 13 уровнем, в то время как 10-е место было 12. Если он выберет быть зачисленным, то заменит тамплиера народные сказки. В своей предыдущей жизни Чжан Ян зашел в игру спустя 2 года ее существования, что было слишком поздно, следовательно, у него никогда не было шанса быть зачисленным в рейтинг уровня игрока. Вот почему он не знал, что у него есть выбор в том, чтобы записаться в рейтинг. Он поразмышлял и в конечном итоге выбрал отклонить. Прямо сейчас ему было бы лучше остаться в тени до тех пор, пока он не накопит свое богатство. После 10-го уровня Чжан Ян изменил способ распределения своих ап, инвестировав все в стойкость. До этого он был полностью оборудован снаряжением белого ранга, и чтобы сохранить агро, он вкладывал все ап в свою силу атаку. Теперь, когда у него была экипировка зеленого ранга, его урон значительно увеличился, что впоследствии потребовало от него вложений в свой ОС, так как монстры и боссы в подземельях 20-го уровня были свирепыми зверями. Кроме того, некоторые боссы были магическими, и их навыки было бы невозможно избежать при уклонении или блоке. Если бы он не стал прокачивать свою стойкость, то оказался бы в весьма затруднительном положении. Так как он достиг нового уровня, его скорость гринда также увеличилась. Всего за один день он сдал желчи питона для повторного квеста 15 раз. На третий день Чжан Ян добрался до 14-го уровня и выполнил квест желчь питона 14 раз. На четвертый день, как только он вошел в подземелье, Чжан Ян услышал, как багровое пламя, сказал: «Чжан Ю, тебе нужно замедлить свою скорость прокачки. Мы все еще хотим побить рекорд скорости подземелья. Если ты увеличишь свой уровень до 16 го, наши результаты не будут квалифицироваться». Чжан Ян бросил взгляд, заметив, что все в группе были либо 12 го, либо 13 го уровня. В сравнении с ним, скорость его прокачки была действительно немного быстрой. Сейчас прокачка является самым важным аспектом игры. «Не вкладывайте все свои силы в рейды подземелий», — сказал Чжан Ян. Он достаточно настрадался в своей предыдущей жизни, из-за того, что прокачивался медленнее, чем все остальные. Кроме того, награда за первую зачистку героического режима была СП, а наградами за рейтинг самого быстрого рейда на героическом режиме были только руны и кристаллы. Разница между этими двумя наградами была слишком большой. Как бы ни были ценные руны и кристаллы, способов их получить было также много. Чжан Ян не ценил их так сильно. Если бы он задерживал свою прокачку ради этих кристаллов и пропустил следующую первую зачистку подземелья, это было бы его самой большой потерей. Пожалуйста, не делай этого. Багровое пламя пытался уговорить его. Несмотря на то, что снаряжение абсолютной защиты было усилено за последние два дня и теперь он может танковать героический режим, в конечном счете, он все еще находился за тысячи километров от выживаемости, нападения и агроконтроля Чжан Яна. Кроме того, он имеет ключевое значение для ускорения зачистки, ведь возможности танка напрямую влияли на эффективность зачистки подземелья. Было понятно только то, что багровое пламя не хотел отпускать такого сильного игрока, как Чжан Ян из-под своей хватки. Тогда он поспешно повернулся к бархатистому снегу и попросил ее также уговорить его. Бархатистый снег обескураживающе рассмеялась. За последние несколько дней, хотя она и приблизилась к Чжан Яну, их отношения ничем не отличались от других. Что она могла сделать, чтобы убедить его? Багровое пламя еще раз попробовал убедить Чжан Яна, но, видя у него железное намерение сохранить текущую скорость прокачки, он мог только сдаться. Как гильдмастер, он, естественно, должен был расставить приоритеты рекламного эффекта красных спамерских серверных объявлений. На данный момент потерянный рай был единственной гильдией, которая очистила героический режим склепа Бангар. Он должен был сохранить этот статус и сделать следующий шаг в рейтинге самого быстрого рейда на героическом режиме. Теперь, когда на Чжан Яна больше нельзя было рассчитывать, багровое пламя должен был найти другое решение. После зачистки текущего героического режима багровое пламя прекратил просить Чжан Яна зарезервировать время на поход в подземелье на следующий день и назначил абсолютную защиту главным танком, налаживая командную работу новой группы. Несмотря на то, что Чжан Ян считал, что потерять 1000 золотых монет дохода каждый день было жалко, он уже заработал 4000 золотых монет за последние 4 дня и 10000 золотых монет, которые багровое пламя задолжал ему ранее. У него было почти достаточное количество средств, чтобы начать воплощать его планы в жизнь. Вернувшись к спокойному озеру, он возобновил свой бесконечный гриндинг желчи питона. Ему удалось еще раз разблокировать сундук, но он получил только еще одну карту сокровищ, без рецепта зелья сопротивления магии тьмы новичка. Ему придется подождать еще 3 дня. Начиная с 5-го дня, количество игроков на этом квесте возрастало. Несмотря на то, что вокруг по-прежнему было не так много игроков, осознание кризиса Чжан Яна все еще нервировало. Он не столько боялся, что они займут всех монстров, сколько, что они наткнутся на серый сундук и разграбят его. Более того, этот сундук появлялся случайно. Единственное, что его успокаивало, так это тот факт, что там всегда было 4 золотых ядовитых питона, охраняющих сундук, когда он переродится так, что случайные игроки никогда не смогут справиться с монстром в одиночку. Повезло, что ядовитый эффект этих питонов был крайне раздражающим, а подводная маневренность была жесткой, так что большинство игроков просто покинули бы это место, как только они закончили квест, в отличие от Чжан Яна, который уже сделал озеро своим вторым домом. Прошел 5-й день, и Чжан Ян достиг 16 уровня. Он сдал квест «Желчь питона» в 73 и краткий раз. Поскольку снаряжение толстого Ханя получило высшую оценку благодаря героическому режиму, Чжан Ян больше не совершал набегов на подземелья и вместо этого провел весь свой день за гриндом в спокойном озере. На шестой день Чжан Ян достиг 17 го уровня и сдал желчь питона в 88 и краткий раз. Седьмой день, около 14.00, Чжан Ян принес последние 20 желчи питона Декарду и завершил 99 и краткий квест «Соберите желчь питона». На данный момент он достиг 18 го уровня, и если бы захотел, он мог бы попасть в тройку лидеров рейтинга игроков. Конечно, это не исключало тот факт, что могут быть и такие, как он, которые не хотели бы светиться. «Юный авантюрист, ваша храбрость произвела на меня впечатление, а ваша настойчивость меня просто потрясла». Декард, наконец, двинулся, с восхищением посмотрев на Чжан Яна. «Ваша доброта сродни Будде. О, да благословит вас Господь, юный авантюрист. Вы должны оказать мне помощь в последний раз». Наконец-то, Чжан Ян прочистил горло и сказал: «Я сделаю все, что в моих силах. Дзинь, вы приняли квест. Последняя желчь питона. Последняя желчь питона. Сложность квеста. С. Описание квеста. Декард хочет, чтобы вы отправились в королевское гнездо питона, к западу от спокойного озера. Убей золотого ядовитого короля питонов и получи его желчь. Авантюрист, будьте осторожны. Золотой ядовитый король питонов очень силен. Было бы лучше, если бы вы смогли привести своих товарищей. Прогресс. Получена желчь золотого ядовитого короля питонов 0.1 награда за квест. Специалист первой помощи, звание друг врача. Друг врача увеличивает эффект исцеления повязками на 100%. Удивительно, этот квест сразу награждал навыком специалист первой помощи. Чжан Ян был в восторге. Чтобы повысить уровень навыка первая помощь, он должен был бы постоянно делать бинты, начиная с льняных повязок новичка до повязок из грубой ткани, потом хлопковых повязок и, наконец, шелковых повязок. Чтобы прокачать его, каждый уровень потребует как минимум 1000 перевязок, а то и больше. А этот квест давал в награду Чжан Яну сразу специалист первой помощи, избавив его от неприятностей с новичком, любителем, продвинутым и профессиональным, всего 4 уровня и времени, чтобы сделать более 4000 повязок. Так как награда была раскрыта, баллы за квест не имеют значения. Независимо от среднего или идеального результата, окончательная награда останется той же. Какого именно уровня будет этот золотой ядовитый король питонов? Чжан Ян вошел в свой список друзей и собирался пригласить толстяка, чтобы тот убил этого босса вместе с ним, но к его удивлению, он обнаружил, что этого парня не было в сети. «Ну ладно, давай попробуем один раз. Если я потерплю неудачу, я найду кого-нибудь для помощи», — подумал Чжан Ян и направился на запад. Несколько игроков убивали питонов. Когда Чжан Ян прошел мимо них, они не обратили на него никакого внимания. К западу от спокойного озера был густой куст. На первый взгляд, это место не выглядело как королевское гнездо. Чжан Ян нырнул в воду, чтобы осмотреть куст ближе. Через 10 минут он наконец нашел спрятанную пещеру. Это было королевское гнездо питона, оно вообще на него не похоже. Чжан Ян вошел в пещеру и медленно поплыл внутрь. Пещера была очень узкой, и после нескольких метров глубины, там стало совершенно темно. Даже широко открыв глаза, он ничего не мог видеть, и все, что он мог сделать, это следовать своим ощущениям и продолжать плыть вперед. Через некоторое время Чжан Ян, очевидно, мог сказать, что уровень воды снизился от головы до груди, а затем до живота и колен. Наконец, он ступил на землю. Поскольку это была игра, когда его персонаж покинул воду, его одежда и снаряжение мгновенно высохли. Повернув за угол, перед его взглядом развернулась широкая полоса равнин. Чжан Ян обнаружил, что выходит из полого ствола огромного упавшего старого дерева. Он проверил мини-карту и обнаружил, что он все еще находился в спокойном озере, но это место явно не напоминало ничего похожего на озеро. Как разработчики игры спроектировали это место? Неподалеку лежал огромный питон, свернув свое тело в несколько колец. В обхват был толстым как ведро, но определить его длину было невозможно, так как он был свернут. Приблизительная оценка была бы равна минимум 10 метрам. А рядом с питоном мирно стоял серый сундук. Сундук. Глаза Чжан Яна сверкнули. Неудивительно, что сегодня он не смог найти его, даже после целого дня поисков. Похоже, что он был спрятан в этом укромном месте. Выделив питона, перед Чжан Яном возникло огромное информационное окно. Золотой ядовитый король питонов, зеленый. Босс уровень, 20 ОС, 60 000. Чжан Ян был преисполнен ожиданием. Он знал, что получит отличную награду, если сможет победить этого босса. Однако, высокая прибыль означает высокие риски. Хотя ОС этого босса не был таким большим, как у боссов из героического режима, в подземелье у него была группа из 10 игроков. Для начала давайте попробуем. Чжан Ян решился и обнажил свой меч, используя рывок на босса. 110. Такая сильная защита. Чжан Ян был удивлен. Его текущая сила атаки могла нанести 143-151 урона, но он сумел нанести боссу только около 100 урона. Было очевидно, что у этого босса была сильная защита, вероятно, 40 очков или около того. Чем выше уровень монстра, тем меньше времени требуется, чтобы оправиться от ошеломления. Король питонов оправился не более чем за 1 секунду и с шипением бросился на Чжан Яна. Блок 58. Блок отражение урона 156. Удар щитом. Королю питонов не удалось попасть ни одной из его атак, поэтому он быстро взмахнул своим хвостом, пытаясь сбить Чжан Яна с ног. Чжан Ян поспешно отступил, уклонившись от атаки, одновременно взмахнув мечом, чтобы контратаковать. 103. Глава 36. Золотистый ядовитый король питонов. Самый опасный аспект монстра – это незнание, какими умениями он обладал. Незнание его навыков, естественно, означало, что нет никакой формулировки контрстратегии. Только благодаря постоянной смерти игрок мог раскрыть навыки монстра один за другим. Именно поэтому Чжан Ян, который был знаком со всеми навыками и тактикой будущих боссов подземелий, имел значительное конкурентное преимущество. Даже если бы он не был искусным, его полного понимания навыков боссов уже было достаточно, чтобы принести ему известность на сервере. Все гильдии хотели бы нанять его. Однако, прямо сейчас, Чжан Ян мог только осторожно смотреть на короля питонов, не отвлекаясь ни на какие шаги, которые он мог бы совершить. Раньше он никогда не сталкивался с этим боссом, поэтому ему пришлось терпеливо ждать ходов босса, чтобы контратаковать. Это была самая пассивная стратегия, но на этот раз у него не было альтернатив. 97%, 94%, 90%, уровень ОС короля питонов медленно понижался. Казалось, у этого монстра зеленого ранга не было других особых навыков, так как он продолжал свои предсказуемые атаки клыками и хвостом. Дзинь, золотой ядовитый король питонов использовал удушение. Пока Чжан Ян думал о том, насколько однообразной была борьба, король питонов с молниеносной скоростью скользнул к Чжан Яну и обвил его своим золотым телом. Хоть Чжан Ян и был настороже, у этого навыка не было знака активации, поэтому он не мог подготовиться к нему. Он небрежно использовал блок, который теперь был в кулдауне, поэтому, хотя он и быстро уклонился, Чжан Ян все еще проигрывал скорости босса и попал под удушение этой огромной змеи. 184. Над его головой сразу же появился красный текст повреждения, ссылаясь на боевой рекорд. Удушение золотого ядовитого короля питонов нанесло 184 единицы физического урона. 116 пунктов было уменьшено. У Чжан Яна было 20% пассивного умения по уменьшению повреждения и до 70 пунктов защиты. Таким образом, урон в 300 очков уменьшился до 184 очков. Он быстро использовал красный флакон и над ним проплыл зеленый текст плюс 100. 88%, 86%, 84%, ОС босса продолжали снижаться. Дзинь, золотой ядовитый король питонов использовал плевок ядом. Подсознательно Чжан Ян немедленно поднял свой щит и применил блок. Дзинь, на вас влияет плевок ядом. Уменьшает ОС на 50 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд. Он использовал блок ни на что. Только тогда Чжан Ян понял, что навык плевок ядом имел магический урон, а не физический. Значок статуса дебафа сразу появился на его аватаре. Дерьмо. Снова дот. Его высокая защита была совершенно бесполезна. Дзинь. Золотой ядовитый король питонов использовал удушение. Дерьмо. Чжан Ян громко выругался. Его блок ранее был потрачен впустую, поэтому эффект пропал сразу после 1 секунды. Теперь ему было больше нечем блокировать. 184. Еще один красный текст урона скользнул над головой Чжан Яна, в то время как дот плевок ядом высветил 40, уменьшив его ОС уже до 712 пунктов. Это было очень большим недостатком, когда вы ничего не знаете о навыках босса. В противном случае, Чжан Ян был бы в наименьшей степени поврежден плевком яда и определенно смог бы использовать блок против удушения. Действительно, невежество – это злейший враг человечества. 82%, 80%, 78%. Чжан Ян успокоился и продолжил интенсивно наносить удары. Спустя 20 секунд король питонов расширил свою пасть и снова выплюнул темно-зеленый яд в сторону Чжан Яна. «Дзинь, на вас влияет плевок ядом. Уменьшает ОС на 50 каждые 3 секунды. Длительность 15 секунд». Чжан Ян внутренне жаловался, он мог свести удушение с помощью блока, но не мог ничего сделать против плевка ядом, магической атаки. Хотя у него было 20% уменьшения урона от его пассивного навыка, он все равно понес значительный урон. Вздох. Если бы он привел с собой целителя, уничтожение этого босса было бы сродни поеданию куска пирога. У него осталось 452 ОС, но у босса осталось 75% от его ОС. Его убийство казалось невозможным. Он хотел быстро сдаться и получить реванш после того, как найдет целителя, но Чжан Ян догадывался, что, возможно, есть навыки, которые босс все еще не применил, поэтому он решил продолжить бой. Дзинь. Золотой ядовитый король питонов использовал удушение. Блок. 58. Блок. Отражение урона. Кулдаун красного флакона был завершен, и Чжан Ян сразу же использовал его, в результате чего появился текст плюс 100. 71%, 67%, 56%. Защита босса была высокой, но урон от нападения Чжан Яна был столь же существенным. Он жестоко измельчил ОС босса до 40%, но его собственные ОС также были равны 92 очкам. Он мог выдержать максимум еще 2 дот эффекта. 40. ОС Чжан Яна снизились до 52 пунктов. Через 3 секунды еще один 40 проплыл над его головой, и у него осталось всего 12 ОС. Другой дот должен был появиться, когда над Чжан Яном внезапно вспыхнул яркий свет. Зеленый текст плюс 154, который никогда не выглядел симпатичнее, чем сейчас, всплыл над его головой. Кто-то излечил его. Чжан Ян обернулся и увидел женщину, одетую в белое, стоящую у входа в ствол. Она была невероятно высокой и стройной, ее особенно тонкая талия с очарованием подчеркивала ее сладострастные бедра, а ее упругие груди были словно благословлены, и это было просто удивительно. Телосложение персонажа не изменялось в игре, а это означало, что эта женщина будет иметь такое же пропорциональное тело в реальной жизни. К сожалению, хотя у этой девушки и была фигура, которой позавидовали бы по крайней мере 90% женского населения, ее лицо было обычным. Она не была уродлива, но ей было далеко до того, чтобы ее называли красавицей. Однако ее глаза были очень красивы, они были очень притягательны и завлекающими. «Спасибо», – быстро сказал Чжан Ян. У него сложилось хорошее впечатление об этой даме с фантастическим телом, но простым лицом. Если бы это был кто-то жадный, они могли бы открыть сундук, пока он сражался с боссом. Эта леди не скрывала свой профиль. Маленький снег, уровень 13 и одинокий пустынный дым, эти два ряда, которые парили над ее головой. Судя по ее внешности, ей было около 20 лет. Лицо могло быть изменено, поэтому Чжан Ян не мог быть уверен, что то, что он видел, было ее истинным лицом. Маленький снег улыбнулась и произнесла заклинание исцеления на Чжан Яна, сказав: «Всегда пожалуйста, я просто проходила мимо». «А да, где это?» «Я полностью потерялась. Я заплутала и так долго шла, а потом оказалась прямо здесь». В игре была мини-карта, на которой было указано местоположение игрока. Было действительно трудно заблудиться, даже если бы ты этого хотел. Но сейчас, когда она действительно пробралась в это место, это звучало еще более смехотворно. Чжан Ян вспомнил, что вход в пещеру был спрятан должным образом, и если бы он не принял квест, который отправил его сюда в поисках гнезда короля питонов, он бы давно сдался. «Ужасное чувство направления», – заключил Чжан Ян, когда послал ей приглашение. «В Готэ Смерцле, до тех пор, пока игрок нанес урон монстру, он будет иметь право получить его добычу». Тем не менее, священные рыцари и священники не могли получить какое-либо снаряжение или опыт только исцелением, поэтому они должны быть в одной группе с нападающими. Чжан Ян намеревался попросить помощи у Океана Отчаяния, но поскольку маленький снег помогла ему и оставила хорошее впечатление, он решил разделить добычу с ней. Снаряжение, которое носила маленький снег, было вполне неплохим. Все было в основном 10 го уровня и черного ранга. Хотя король питонов был боссом 20 го уровня, способность аннулирования атаки Чжан Яна была невероятной. Этого было более чем достаточно, пока она исцеляла ос, потерянные от плевка ядом. Ух ты уже на 18 уровне. Маленький снег колебалась, прежде чем принять приглашение в группу. Она была удивлена, когда заметила уровень Чжан Яна. Почему твоего имени нет в рейтинге игроков? Зачисление является необязательным, пояснил Чжан Ян. Ох, маленький снег кивнула, а ее глаза засияли. Ах, это ты, Чжан Ю, ты не хочешь присоединиться к нашей гильдии? Непокорный монах очень сильно хвалил тебя. Непокорный монах, ты не знал, что непокорный монах был в нашей гильдии? Чжан Ян знал только, что непокорный монах присоединился к какой-то гильдии, но он не помнил, что это была за гильдия. Он засмеялся и сказал: «Понимаю, думаю, это судьбоносная встреча». Глаза маленького снега обольстительно блеснули, а уголки ее рта приподнялись в слабую улыбку. Она, возможно, выглядела обыкновенной, но ее красивые глаза делали все, чтобы затмить ее недостатки. «Брат пытается заигрывать со мной, брат?» Чжан Ян пренебрежительно улыбнулся. Хотя ему было всего 22 года, добавив 5 лет своей предыдущей жизни, его ментальный возраст был близок к 30-летнему дяде. Старшая сестра, которая была ужасна в выборе направлений. Чжан Ян спокойно поправил свою оценку о маленьком снеге в своем сердце. С присутствием маленького снега король питонов перестал представлять угрозу для Чжан Яна. Даже если он использовал оба своих навыка попеременно, его смерть все равно была неизбежной. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%. Когда последняя капля ос короля питонов исчезла, его бездыханное тело тут же упало. Дзинь, группа, в которой вы находитесь, убила золотого ядовитого короля питонов. Получено 30050 ЕКСП, 50 очков группового бонуса. Этот монстр, босс, маленький снег была очень удивлена. Если это было не так, то зачем нам понадобилось столько времени, чтобы убить его? Стойко ответил Чжан Ян. Он думал, что убийство этого босса вызовет системную награду. Это мог быть первый босс зеленого ранга в этой области. Однако, подождав некоторое время, Чжан Ян разочарованно опустил голову, так как реакции системы не было. Разве это не странно, что у него был такой низкий урон? Маленький снег была возмущена. Эта девушка, она не видела босса, разве она не видела причиненный им ущерб? Чжан Ян вздохнул и спросил: где ты была все это время? Конечно, восстанавливала останку. Маленький снег презрительно посмотрела на него: если ты умрешь, как я, священник, смогу выжить. Это имело смысл. Чжан Ян покачал головой и сказал: хорошо, давай грабить и делиться снаряжением. Он быстро его разграбил, и перед ним вышло первое снаряжение. Куртка короля питонов, зеленый, тканевые доспехи, защита, плюс 2 стойкость, плюс 18 интеллект, 9 дух, плюс 3 требования к уровню. 20, это для тебя, легко сказал Чжан Ян. Маленький снег посмотрела ему в глаза и сказала: эй, ты действительно пытаешься заигрывать со мной? Ха-ха, Чжан Ян сухо рассмеялся. Не могла бы ты не быть настолько самовлюбленной, у меня уже есть та, которую я люблю. Хм, я знаю это. Этим человеком, о котором ты упомянул, должна быть я, сказала маленький снег с выражением. Я знаю все. Глава 37. Великие белые руки. Самовлюбленная старшая сестра, которая была ужасна в ориентировании. Чжан Ян проигнорировал ее и начал грабить труп. Посох Офелии, зеленый, посох, магическая атака. 168-191 требования к уровню. 20 примечания. Этот посох по-прежнему несет зловоние внутренности короля питонов. Бедная Офелия, да упокоится душа твоя с миром среди богов. Опять твое. Чжан Ян тяжело вздохнул. Дело не в том, что он хотел это снаряжение, а в том, что он не хотел, чтобы маленький снег говорила, что он хочет ухаживать за ней. Тем не менее маленький снег радостно хихикнула, говоря: я знала это, хм, королева драмы, еще одна попытка. Чжан Ян не верил, что этот дроп будет снаряжением священника. Сапоги ловкости, зеленый, тканевые доспехи, защита, плюс 2 стойкость, плюс 10 интеллект, плюс 6 дух, плюс 4 требования к уровню. 20, долбанная моя жизнь. Чжан Ян потерял дар речи. Снова. Воскрешение, книга умений, использование. Вы изучите воскрешение. класс, священник, священный рыцарь. Чжан Ян пролил скупую мужскую слезу. Все четыре предмета были для целителя. От улыбки, глаза маленького снега превратились в полумесяцы, бормоча: «Воистину, доброта всегда вознаграждается». Чжан Ян снова разграбил труп. Наконец-то он получил то, что не было предназначено для священников. Желчь золотого ядовитого короля питонов. Предмет, необходимый для квеста. Дзинь, вы получили 15 серебряных монет. Когда последний предмет был разграблен, тело босса мгновенно исчезло. Еще есть сундук. Чжан Ян потер ладони и бросился к серому сундуку. Вау, сундук с сокровищами. Глаза маленького снега излучали интерес. Позволь мне открыть его. Дай мне. Поскольку они были в одной группе, не имело значения, кто открыл сундук. Поэтому Чжан Ян отошел в сторону. Маленький снег бросилась к сундуку и прислонилась своей щекой к его крышке, начав гладить сундук своими руками. Ее странно снисходительное поведение пугало Чжан Яна. Счастливая и самовлюбленная старшая сестра, которая была ужасно в ориентировании. Спустя некоторое время маленький снег, наконец, с некоторой неохотой открыла сундук под тяжестью взгляда Чжан Яна. Нежелание, написанное на ее лице, было похоже на то, как будто Чжан Ян убил ее отца. 10%, 20%, 100%. Сундук открылся, и маленький снег засунула руку внутрь. Серебряный чешуйчатый меч, серый одноручный меч, атака оружием. 197-219 интервал атаки, 2-6 секунды ДПС, 80 эффект снаряжения, увеличивает шанс критического удара на 1%, требования к уровню, 20 джекпот. Этот серебряный чешуйчатый меч действительно позорит его изысканный железный меч с 16-24 пунктами атаки, так как снаряжение желтого ранга можно было получить только у боссов 50-го уровня, он мог использовать этот меч, пока не достигнет этого уровня. Чжан Ян посмотрел на маленький снег и подумал про себя. Это Инь и Ян, один, они дополняют друг друга, когда он разграбил ее снаряжение, а она разграбила его. Вау, такой красивый меч. Маленький снег подняла серебряный чешуйчатый меч. Перед броском костей любой, кто имел право бороться за добычу, мог взять снаряжение, но не мог экипировать его или сохранить в инвентаре. Было очевидно, что у мужчин и женщин были совершенно разные взгляды. Чжан Ян заботился о том, чтобы серебряный чешуйчатый меч обладал высшей функциональностью, в то время как маленький снег заботилась лишь только о его внешнем виде. Чжан Ян выбросил 42 очка, в то время как маленький снег без колебаний посанула. Самый сильный одноручный меч на нынешнем этапе игры попал в инвентарь Чжан Яна. Было обидно, что ему нужно было набрать еще 2 уровня, прежде чем он сможет его экипировать. Рецепт. Зелье сопротивления магии тьмы новичка, алхимия рецепт, использование. Вы научитесь создавать зелье сопротивления магии тьмы новичка. Требование. Начинающий навык алхимии. Серьезно, он выпал. Скорость выпадения этой вещи не была даже одной из 10 000. В его предыдущей жизни, даже когда игра достигла середины и поздней стадии, игроков, которые могли сварить это зелье, насчитывалось всего несколько единиц. Серебряный чешуйчатый меч – рецепт алхимии. Это был очень редкий дроп, но она получила их с первого раза. Какие великие белые руки! Собственные 2 пункта удачи Чжан Яна были дерьмом по сравнению с ней. Маленький снег – это то, что мне нужно, ты можешь отдать его мне. Это был вопрос, касающийся его судьбы, поэтому Чжан Яну нужно было быстро действовать. Я подумаю, если ты назовешь меня старшей сестрой. Маленький снег была более чем счастлива, хотя она и выглядела так, как будто она старше, но по психическому возрасту Чжан Яну было почти 30 лет, поэтому ему было чрезвычайно трудно произнести слова «старшая сестра». Ты не скажешь? Ну, тогда сейчас я собираюсь бросить кубик. Подразнивала его маленький снег. Маленький снег, ты больше похожа на озорной снег, вздохнул Чжан Ян. Ха-ха-ха, вот почему это весело. Ты это скажешь или нет, старшая сестра, сказал Чжан Ян, стиснув зубы, добавив себе под нос еще одно слово. Ведьма, хороший мальчик, подойди сюда, пусть большая сестра подарит тебе конфетку. Маленький снег усмехнулась, а ее глаза округлились. После того, как Чжан Ян сохранил рецепт, он подумал: подожди, пока я сделаю огромное состояние с этим рецептом и заставлю тебя плакать от всего сердца. Маленький снег порылась в сундуке еще раз, и выскочил последний предмет дропа. Карта сокровищ, 1, серый, использование. Соедините все три куска карты сокровищ и получите карту сокровищ. Чжан Ян проверил свой инвентарь. Прямо сейчас у него есть кусок, 1, и кусок, 3. Этот будет повторяющимся 2, поэтому он без колебаний пасанул. Он был чрезвычайно доволен серебряной чешуйчатой меч и рецептом. После того, как маленький снег получила кусок карты, сундук начал медленно рассеиваться. «Ладно, давай убираться отсюда», — сказал Чжан Ян, когда вошел в пустой ствол дерева. Маленький снег поспешила за ним. Когда он продвинулся вперед, Чжан Ян внезапно понял, что небольшая мигающая точка, которая представляла маленький снег на мини-карте, исчезла. Чжан Ян быстро спросил в групповом канале. «Маленький снег, где ты?» «Я не знаю», — маленький снег ответила. «Здесь везде темно. Эта женщина могла потеряться, даже когда следовала за ним. Она действительно была нечто. Оставайся там, я иду», — только и смог слабо сказать Чжан Ян. «Ок, но поторопись, здесь так темно, и вода такая холодная. Это неприятно», — пожаловалась маленький снег. «Хорошо, хорошо, я иду». После нескольких сотен метров плавания мигающая точка, наконец, появилась на мини-карте. Чжан Ян подплыл к ней и сказал: «Следуй за мной впритык». Она ответила: «Я не могу даже увидеть тебя, как я должна следовать за тобой? Ты не можете прочитать карту?» Чжан Ян, возможно, думал о ней слишком высоко. «Нет, я не могу ее понять. Она создает мне головную боль», — ответила маленький снег. Так возник профессиональный идиот с проблемой в ориентировании. Чжан Ян вздохнул и протянул ей руку. «Тогда хватайся за мою руку». «Ок». Держась за руку идиота, Чжан Ян вывел маленький снега из воды. После 20 минут плавания, они наконец увидели дневной свет и вышли из кустов. «Мои руки мягкие, не так ли?» — вдруг спросила маленький снег. «Хаэм, они в порядке», — небрежно ответил Чжан Ян. «Как долго ты планируешь их удерживать?» Тон маленького снега был пронизан ощущением затишья перед бурей. Чжан Ян посмотрел. Ах, он забыл отпустить ее, из-за того, что они держались за руки так долго. «Хе-хе, плохо, очень плохо». Чжан Ян отпустил руку и сделал шаг назад, чтобы продемонстрировать свою невиновность. Маленький снег надменно посмотрела на него и сказала: «Мошенник, будь осторожен в следующий раз. Я не та, кого ты легко сможешь использовать». Честно говоря, Чжан Ян не боялся ее. Прежде чем он подтвердил свои отношения с Лин Юй, он все еще имел свою долю женского внимания. Просто он хотел избежать неприятностей, поскольку на данный он предпочел бы не иметь никаких дел с противоположным полом. С легкой улыбкой Чжан Ян сказал: «Я пойду своим путем, чтобы выполнить квест. Увидимся в следующий раз». Чжан Ян покинул группу и направился к Декарду. Он поднял левую руку и помахал ей, чтобы попрощаться. «ТЧ, негодяй», — пробормотала маленький снег и открыла голосовой чат. «Здравствуй, кузина, ты звонишь мне, чтобы я забрала тебя, потому что ты снова потерялась?» — прозвучал четкий голос молодой девушки. «Сколько раз это будет продолжаться? Давай, кузина, перестань дурачиться. Ты выпускник Кембриджа, как ты можешь ориентироваться хуже, чем я, школьница?» «Хэмэмэм, я специализировалась в области делового администрирования, а не туризма, геологии или хотя бы археологии. Разве я не могу потеряться?» «Сестричка, ты слишком часто теряешься, тебе так не кажется?» «Хорошо, хорошо, хорошо, я закончила с тобой спорить. Где ты? Я приду и заберу тебя». Девушка с другой стороны линии сдалась. «Кто тебя просил забрать меня? Я не потерялась». «Да, тогда почему ты позвонила мне? Я была в самом разгаре гринда. Я встретила этого Чжан Ю прямо сейчас. Хаэм, он действительно сильный, сильнее тебя. Ва-а-а, я берсерк. Почему ты сравниваешь меня с ним?» «Ничего, я просто сравниваю». Маленький снег лениво потянулась и сказала: «Он действительно тот, кого стоит вербовать. Ну тогда иди и позови его. Хе-хе, у тебя большие сиськи. Разве они не говорят, что парни любят большие сиськи? Он наверняка западет на тебя», — рассмеялась девушка по другую сторону линии. «Ты маленькая девочка, твои сиськи такие же плоские, как глазунья. Хан Инсюэ, я предупреждаю тебя, никаких комментариев по поводу моей груди. ТЧ, поджаренная с одной стороны. Хэмэмэм, дойная корова». Вернувшись к Декарду, Чжан Ян передал желчь золотого ядовитого короля питонов, и глаза главного врача широко раскрылись. «Это на самом деле желчь короля питонов. Я чувствую это. В этом мягком мешочке содержится очень ядовитый яд. Это шокирует. Авантюрист, я от всего сердца благодарю вас. Дзинь, вы завершили квест. Последняя желчь питона. Получено 10 тысяч ЕКСП. Дзинь, вы изучили навык первая помощь. Дзинь, ваше умение первая помощь прокачано до специалиста. Дзинь, вы получили титул друг врача. В ушах абсолютно мелодично прозвучала цепочка уведомлений. Он открыл окно первой помощи и увидел, что у него было изучено уже 5 типов перевозок. Льняной бинт, грубая матерчатая повязка, хлопчатый бинт, шелковый бинт и магическая повязка. Тем не менее, хлопок можно было найти только у гуманоидных монстров. На данный момент он мог заниматься гриндом только для грубой ткани. Грубая матерчатая повязка восстанавливает 500 ОС в течение 10 секунд. Любое повреждение или движение отменяет действие восстановления. Кулдаун. 1 минута. Со званием друг врача эффект первая помощь будет удвоен, восстанавливая 1000 ОС в течение 10 секунд. Это почти полностью восполнит ОС Чжан Яна. Чжан Ян достал свиток телепортации и разорвал его. Под его ногами образовался волшебный круг, и через 10 секунд он прибыл в замок белого нефрита. 1. Инь-Ян, китайская философская теория, в которой две, казалось бы, противоположные силы могут дополнять друг друга. Все взаимосвязано и взаимозависимо. Инь относится к темному, в то время как Ян относится к светлому. Женщины, как правило, заполнены инь, а мужчины наполнены ян. 2. Судя по всему, Ван Лите ошибка, ведь в одной из прошлых глав говорилось, что он нашел 2 части карты, а теперь у него 1 и 3, ну, пусть так, посмотрим после. Глава 38. Горячие продажи земляного круглого щита. Чжан Ян не возвращался в город с тех пор, как начал квест «Друг врача». Наконец, вернувшись, он первым делом оставил все ненужные вещи в своем хранилище, а потом проверил свой почтовый ящик. Несколько дней назад почтовый помощник сообщил ему о новых письмах, но он не мог проверить их, поскольку отсутствовал. Письма пришли из аукционного дома, сообщив ему о продаже земляной круглый щит, который совершил сделку за 870 золотых монет. Он получил свой платеж сразу после того, как 87 золотых монет были вычтены в качестве налога. Чжан Ян осмотрел свой инвентарь и понял, что в настоящее время он имеет 15300 золотых монет. Если бы в этой игре была доска личного рейтинга, он определенно был бы в этом списке. С намерением изучить навык алхимия, Чжан Ян решил забыть горное дело и направился к магазину алхимии. Чтобы получить деньги от горного дела, нужно было потратить достаточно много времени, что Чжан Ян сделать не мог. Единственная причина, по которой он учился горному делу, была в классовом квесте в деревне новичков. Вскоре после этого он достал рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка и похлопал по его поверхности. Засиял золотой свет, и в его списке появилось что-то новое. Чжан Ян отправился в аукционный дом, открыл торговое окно и ввел ключевые слова «капустный сорняк» и «цветы гинка». Как только он подтвердил свой поиск, были перечислены строки и ряды предметов. Обычно, стек стоил бы 20 серебряных монет. Однако, были продавцы, которые пытались обманывать других, помещая только одну траву и продавая ее по той же цене, обманывая неосторожных игроков, которые покупали их, чтобы заработать больше. Чжан Ян выбрал все доступные капустные сорняки и цветы гинка с ценой не выше 30 серебряных монет за покупку. То, что когда-то было в изобилии на аукционе, было начисто сметено, и теперь осталось только несколько единиц трав, предлагаемых для продажи другими игроками. В то время как остальные были все еще в середине покупки тех же самых ингредиентов, многие не поняли, как такое огромное количество компонентов исчезло, что привело к ярости некоторых из игроков. Какого? Где все цветы гинка? Я видел более 100 стеков несколько минут назад, а теперь осталось всего 7 единиц. Вашу мать, какой сучий сын пытается продать 1 единицу за 20 серебра? Я дважды щелкнул по ней. Капустный сорняк тоже исчез. Какого черта? Как я должен поднять свой уровень алхимии в таких условиях? Какой ублюдок настолько богат, чтобы мгновенно купить все эти травы? Капустный сорняк был одним из материалов, используемых для создания зелья исцеления новичка, в то время как цветок гинка использовался для создания зелья маны новичка. Степень выпадения этих двух рецептов была довольно высокой, и игроки обычно полагались на них, чтобы повысить уровень алхимии. Поэтому было ожидаемо, что игроки будут в отчаянии, когда Чжан Ян сметет все товары с полок. После этого он вернулся к своему почтовому ящику, чтобы получить все купленные капустные сорняки и цветы гинка. Однако, не имея достаточного пространства инвентаря, чтобы забрать их все сразу, он должен был временно поместить большую часть трав в банк. Когда персонаж был создан, ему бесплатно была предоставлена свободная колонка в банке от системы, имеющая 100 слотов. Затем, игрокам нужно будет заплатить, если им потребуется больше места. Дополнительно, чем больше слотов вы купили, тем выше будет цена, увеличивая цену в 10 раз за каждую последующую покупку. Чжан Ян купил 3 колонки банка, которые дали ему более чем достаточно места для хранения его покупок в почтовом ящике. Тем не менее, он чувствовал невосполнимую утрату, когда потратил эти 1100 золотых монет. Как только все это было улажено, он вернулся в магазин алхимии, чтобы купить большое количество пустых бутылок, чтобы создать зелье сопротивления магии тьмы новичка с его недавно изученной алхимией. Дзинь, вы создали зелье сопротивления магии тьмы новичка X1. Ваше умение алхимии увеличилось на 1 пункт. Дзинь, вы создали зелье сопротивления магии тьмы новичка X1. Ваше умение алхимии увеличилось на 1 пункт. Дзинь, вы создали зелье сопротивления магии тьмы новичка X2. Ваше умение алхимии увеличилось на 1 пункт. Вау, 2 бутылки. Чжан Ян улыбнулся и почувствовал, что это должно быть преимущество от его атрибута удачи. Атрибут удачи обеспечивал определенный шанс получить 2 конечных продукта каждый раз, когда игрок что-то создавал. Чем выше атрибут удача, тем выше шанс. Несмотря на это, шансы были очень низкими, даже если бы у игрока было 100 пунктов удачи. Израсходовав все материалы в своем инвентаре, Чжан Ян сразу же побежал в банк, чтобы обменять свои скрафченные зелья на большее количество материалов и стал создавать их еще больше. С нелепыми настройками в системе требовалось 2 секунды, чтобы создать 1 бутылку зелья. Чжан Ян купил 370 стеков материалов, которые можно было бы преобразовать в 7400 бутылок зелий. Потребовалось 4 часа изготовления зелий, чтобы израсходовать все материалы, которые он имел, но благодаря этому, его навык алхимии превзошел уровень любителя, и с этим значок зелья сопротивления магии тьмы новичка стал серым. Это означало, что он больше не мог получить очки опыта за то, что крафтил его, чтобы еще больше увеличить свое мастерство алхимии. Когда он посмотрел на аккуратно расположенные зелья в своем банке, Чжан Ян почувствовал сильное чувство выполненного долга. В настоящее время бутылка зелья сопротивления магии тьмы новичка стоит всего 5 серебряных монет, но как только игроки перейдут в следующее подземелье, логово Морцвии, эти зелья начнут приносить 1 золотую монету за каждую бутылку. Это гарантированный бестселлер. Естественно, цены на капустный сорняк и цветы гинка также будут повышены, уменьшая сумму прибыли. Чжан Ян открыл свой список друзей и заметил, что Толстый Хань только что вошел в систему. Он послал ему личное сообщение. «Эй, Толстый, быстро запасись любыми капустными сорняками и цветами гинка, которые ты сможешь найти. Цены будут расти в течение ближайших нескольких дней. Если цена не превышает 2 золотых, купи их все». «Черт, маленький Ян, это правда?» — поспешно ответил Толстый. «Толстяк, это прекрасная возможность прямо здесь, перед тобой. Тебе решать, получить этот шанс или нет. Маленький Ян, у меня всего 16 золотых монет, я не смогу получить много с тем, что у меня есть. Хорошо, я отправлю тебе 1000 золотых монет позже. Ты должен мне за это. Ха-ха, это хорошо, брат». Слова Толстого Ханя не выражали большой признательности. Их дружба не должна быть такой вежливой, поскольку важнее были дела и мысли об этом. После того, как Чжан Ян перевел 1000 золотых монет Толстому Ханю, он снял 6 единиц обычного медного слитка и 30 стеков железных слитков, чтобы создать 6 земляных круглых щитов у кузнеца. Он был удивлен результатами его первого аукциона, состоящего из щитов. Повсюду были богатые люди. Он разместил 1 земляной круглый щит на аукционе с минимальной ставкой в 400 золотых монет и максимальной ценой выкупа 1000 золотых монет на 24 часа, скрыв свое имя. Это был лучший способ получить лучшую цену за редкий предмет, продавая их по одному. Чем выше предложение, тем ниже цена, что сделает его бесполезным, если количество увеличится. После этого Чжан Ян отправился на поиски каких-то странных и специальных рецептов на аукцион. В течение нескольких дней то, что когда-то было заброшенным местом, теперь превратилась в оживленный аукционный дом, и количество предметов для продажи определенно приумножилось. В разделе рецептов крафта появились сотни рецептов на продажу. Большинство из них были рецептами точильный камень новичка и несколько других рецептов случайного снаряжения. Цитируя официальный пятилетний обзор игры, после запуска сервера количество игроков, которые присоединились, выросло с 4 миллионов до 10 миллионов всего за 10 дней. Спустя 3 месяца разработчики объявили о своей цели в достижении невероятной аудитории, насчитывающей 1 млрд. Человек, и с течением времени год Эсмерцли продолжала неуклонно расти. Спустя 2 года игра достигла этой невероятной цели, в 1 миллиард игроков. Чем более высокого уровня были игроки, тем лучше на аукционе появлялись товары, которые могли быть найдены. Точильный камень новичка был самым экономичным продуктом, используемым при повышении кузнечного мастерства. Единственный материал, необходимый для изготовления этого предмета, были железные слитки. Точильный камень новичка рассматривался как расходный материал и обычно использовался для полировки оружия, увеличивая его урон атаки на 10 в течение часа. Обладая навыком кузнечного дела на любительском уровне, Чжан Ян больше не мог зависеть от земляного круглого щита, чтобы повысить свое мастерство. Он сразу же купил рецепт точильный камень новичка в аукционном доме, снял его с почтового ящика и открыл свой список друзей, чтобы отправить сообщение профессиональному шахтеру. «Привет, старый друг, сколько у тебя осталось единиц железных слитков?» Через некоторое время он получил ответ. «Эй, я немного слышал от тебя в эти дни, и подумал, что они тебе больше не нужны. У меня много железных слитков. Сколько тебе нужно?» «Хорошо, дайте мне 100 стеков». Повышение его умения кузнечное дело до уровня любителя потребовало бы, чтобы он использовал около 50 стеков железных слитков, но у Чжан Яна было только 7 штук обычных медных слитков, которые можно было использовать с 35 железными слитками. «Вау», — ответил профессиональный шахтер в шоке. «Я бы сказал, пожалуйста, не пугайте меня каждый раз, 100 стеков слишком много, у меня только 50 стеков, в том числе и в моем банке, 50 стеков, по рукам, пошли мне их, когда будешь готов, обычная почтовая транзакция, конечно, босс, благодарю вас за ваше покровительство». Чжан Ян похлопал по рецепту и обучился созданию точильного камня новичка. Почте должно было потребоваться около 30 минут для прибытия, и было бы бессмысленно просто ждать, но он целыми днями гриндил монстров, как сумасшедший, и больше не мог собрать в себе никакого желания убивать монстров в течение этого короткого периода времени. «Дзинь!» Пришло уведомление от помощника почты. Чжан Ян получил новое письмо. Он был на мгновение удивлен. Он подумал, что почтовая система изменилась после его возрождения. Почта может прибыть так скоро? Он проверил свой почтовый ящик и обнаружил, что это было не от профессионального шахтера, а извещение из аукционного дома. Его земляной круглый щит был продан за максимальную цену выкупа игроком со странным ником «Пописать с 3 наветренных футов». «Я богат». Не теряя времени, Чжан Ян побежал в банк, вынул второй щит и выставил его на аукцион таким же образом. «Дзинь». Менее чем через 2 минуты Чжан Ян снова получил уведомление. Щит снова был продан «Пописать с 3 наветренных футов». Чжан Ян разместил еще один щит на аукционе, и тот же покупатель купил его еще раз. «Включен в список. Продан. Включен в список. Продан». Спустя 10 минут 5 щитов Чжан Яна были распроданы, и «Пописать с 3 наветренных футов» был тем, кто скупил их все. Он думал о повышении цены за последние несколько штук, но 1000 золотых монет было уже достаточно, поэтому он решил не делать этого. На начальных этапах игры золото обесценивалось очень быстро. Согласно текущему рыночному соотношению 1:9, 1000 золотых монет стоили почти 10 тысяч баксов. Деньги действительно изменили ситуацию, но это не имело значения. На нынешнем этапе игры лучшим щитом был земляной круглый щит. Помимо потерянного рая, никакие другие гильдии не победили Додорерду. Обычная медная руда также была одним из решающих факторов в установлении ценности щита. Пописать с 3 наветренных футов должен был быть кем-то из большой гильдии, а иначе как можно объяснить, что он смог купить у Чжан Яна все 6 щитов? Щиты серого ранга падают только в подземельях 20 уровня героического режима. По словам разработчиков игры, каждой большой гильдии понадобилось бы по крайней мере от 4 до 5 дней, чтобы исследовать и зачистить логово Морцвея, Когда игроки достигнут подходящего уровня, логово Морцвия было намного сложнее по сравнению со склепом Бангар. В течение периода исследований на начальных этапах игроки застряли бы на один день в среднем режиме из-за недостатка понимания навыков босса. Затем, они застревают еще 2-3 дня на трудном режиме и еще дольше на героическом режиме. Для получения щита серого ранга потребовалось бы как минимум 10 дней. Кроме того, всегда было несколько групп из больших гильдий, которые могли зачистить героический режим с их соответствующими уровнями. Нормальные игроки вернутся только после того, как достигнут более высоких уровней. Учитывая это предположение, спрос на земляной круглый щит будет более длительным, но со временем цена продажи упадет. Казалось, что героический режим в склепе Бангар все еще стоит рейдов. Глава 39. Приглашение. Через полчаса Чжан Ян получил свои стеки железных слитков и сохранил их в своем инвентаре сразу после оплаты профессиональному шахтеру. Когда он собирался создать точильный камень новичка у кузнеца, бип, он получил личное сообщение. «Брат Чжан Ю, мы находимся в середине битвы с боссом. Не мог бы ты протянуть нам руку помощи? Это босс 25 го уровня серого ранга, и мы не можем его победить. Сколько бы раз мы ни пытались», это было сообщение от непокорного монаха. С тех пор, как они получили достижение первой крови в зачистке подземелья на героическом режиме, они больше не путешествовали вместе. Тем не менее они поддерживали связь друг с другом, отправляя приветствия всякий раз, когда кто-то вошел в систему или просто на ежедневной основе, таким образом поддерживая тесные отношения. Несмотря на то, что Чжан Ян хотел завербовать 100 выстрелов, как только мог, он опасался, что это повлияет на его будущее, и он не станет охотником на драконов. Если бы он действительно пропустил красного дракона, это было бы полной катастрофой. Чжан Ян спросил: «Этот босс 25 го уровня серого ранга, как его зовут?» «Мученик Ундуин». «Дерьмо», выпалил Чжан Ян. «Этот босс находится на совершенно ином уровне. Мученик Ундуин, мировой босс около 30 ха уровней, и если вы хотите попытаться сразиться с ним, вам лучше взять с собой очень много игроков 20 го уровня». «Сколько у вас сейчас игроков?» «У нас здесь более 30 игроков», с гордостью ответил непокорный монах. И спустив вздох, Чжан Ян сказал: «Вот мой совет, бросьте это и идите домой». Но непокорный монах был неумолим и продолжал уговаривать Чжан Яна: «Чжан Ю, это босс серого ранга 25 го уровня. Если мы его победим, то обязательно сможем добиться серверного объявления. Ладно, это привлекательная награда, но вы все равно должны иметь возможность оспорить ее». Когда он собирался отклонить предложение, то вспомнил кое-что из прошлого. В его предыдущей жизни был игрок, который написал на форуме, утверждая, что победил мученика Ундуина в одиночку. Как только он опубликовал это, другие игроки просто поиздевались над ним за это, так как он был всего лишь на 28 уровне. Они продолжали насмехаться над ним, пока он не опубликовал видеоролик, где в одиночку убил босса, и форум смог только принять это и успокоиться. Мученик Ундуин был монстром волшебного класса, и его единственным умением был огненный шар. Как только начиналось сражение, он бросал его, и, так как он являлся мировым боссом, его огненный шар был не одним, а 10 отдельными шарами. Каждый шар наносил не менее 1000 урона и мог быть использован каждые 3 секунды. Поистине, он был монстром, способным уничтожить целые группы. Тем не менее, перед каждым кастом огненного шара была задержка, и благодаря этому охотник смог использовать топографическую схему местности в своих интересах. Как только Ундуин начал каст, охотник спрятался за огромной скалой вне видимости босса. В Готэ Смерцле, если цель покинула линию видимости, любая атака стала бы неэффективной, что заставляло босса отменить заклинание. Когда это произойдет, охотник снова появится и возобновит атаку. С ним в поле зрения босс снова начнет накладывать заклинание, но прежде чем он успеет закончить трехсекундное время каста, охотник снова спрячется позади скалы. Эта стратегия была действительно простой, и исполнение тоже было довольно простым. Единственная трудная часть заключалась в том, что ос босса был смехотворно высок. Поскольку непрерывная атака была невозможна, охотник потратил целый день, чтобы убить босса. Как только его стратегия вышла на всеобщее обозрение, люди начали понимать, что бороться с этим боссом было не так уж и сложно. Разработчики быстро отреагировали на это, удалив ту огромную скалу. Когда Чжан Ян вошел в игру, этот камень уже исчез. Он наткнулся на эту тактику, неторопливо просматривая форумы. Если этот камень был тем, где он представлял, то даже персонаж ближнего боя мог бы использовать это преимущество. После тщательного обдумывания Чжан Ян ответил непокорному монаху: «Хорошо, отправь мне координаты, я сейчас же выйду». 87145-24103. «Мы будем ждать тебя, кто-то другой позовет тебя в группу, не отклоняя его». И как только он это сказал, пришло приглашение. «Дзинь, игрок Дризлер отправил вам приглашение в группу, вы примете его?» Чжан Ян выбрал принять и был добавлен в группу. «Дзинь, вы присоединились к группе, лидер группы, Дризлер, распределение предметов, распределение лидером». С ним в группе было в общей сложности 34 игрока. Игра разрешает иметь не более 50 игроков в одной группе. Чжан Ян просмотрел имена игроков и узнал одно из них. Маленький Снег, тощий негодяй. Маленький Снег послала что-то вроде зубного подшипника и лапы когтистой Моники, которая была одной из доступных в игре. Чжан Ян просто проигнорировал ее и продолжил. Непокорный монах начал представлять Чжан Яна группе со словами похвалы. «Ребята, это Чжан Ю, хранитель, который помог нам на героическом режиме. Он супер-профи». Чжан Ян изначально планировал залечь на дно, но с таким введением он мог только ответить: «Всем привет, приятно познакомиться, Чжан Ю. Стоп, уровень 18. Это потрясающе. Почему его ника нет в рейтинге? Должно быть ошибка в системе». Все начали болтать, и чат зашумел. Чжан Ян открыл карту, чтобы проследить местоположение, данное непокорным монахом, и согласно ему отправиться в глубины равнины Облачной горы. Если память хорошо служила ему, все монстры в этой области были выше 20 го уровня. Озадаченный, он спросил непокорного монаха: «Как вы вообще нашли этого босса в таком заброшенном районе?» На что он поспешно ответил: «У нас тут есть идиот, у которого ужасное чувство направления. Она заблудилась и забрела в равнины Облачной горы и нашла его. Это должна быть Маленький Снег». Чжан Ян ясно помнил о том, что у этой женщины было просто ужасное чувство направления. Дризлер, лидер группы, послала сообщение в канал группы: «Все, восстановите свои ОС, мы снова сразимся с ним. Это наш мастер гильдии», — представил ее непокорный монах. Вскоре битва началась еще раз, и Дризлер начала отдавать приказы. «Большой Линь, начни бой. Целители, будьте осторожны. Атакующие, двигайтесь вперед». Чжан Яну даже не нужно было задумываться над результатом, поскольку он уже предсказал, что вся группа будет уничтожена. Полминуты спустя все имена в списке, кроме Чжан Яна, потемнели, а это означало, что они умерли, и жалобы начали заполнять чат. «Мастер, этот монстр слишком силен, мы не сможем победить его». «Да, со всеми огненными шарами, летающими вокруг, здесь везде, зона смерти. Даже целители не могут вылечить нас вовремя. Этот босс с 25-го уровня полностью вне нашей лиги». Но Дризлер почувствовала недовольство. «И мы должны просто сдаться». Остальные начали понимать, что они были недостаточно убедительны. «У нас нет выбора. Нам нужно подняться выше 20-го уровня, найти новое снаряжение в следующем подземелье и поднять наши ОС как минимум до 1500, чтобы надеяться хоть на что-то». Вместо этого непокорный монах доверился кому-то другому. «Подождите еще немного. Чжан Ю еще не прибыл, и с ним у нас должен появиться шанс. ТЧ. Проблема не в танке, а в многоцелевом навыке босса. Нам не нужен танк против этого умения. Мастер, подождем Чжан Ю и попробуем еще раз». Выступление Чжан Яна в склепе Бангарди действительно произвело впечатление на непокорного монаха до такой степени, что он слепо доверяет Чжан Яну справиться с любой проблемой перед ним, вне зависимости от сложности. Поскольку Дризлер еще ничего не решила, она согласилась с предложением непокорного монаха. «Хорошо, тогда мы подождем его прибытия и попробуем еще одну попытку». Внезапно кто-то в группе воскликнул: «Блин, моя жена собирается родить ребенка, сейчас лучше отправить ее в больницу. Извините, ребята, я ухожу». И после этого все больше людей высказывались так же: «Упс, мне пора на работу, я лучше приготовлю обед для своей жены. Пока, ребята, я тоже выхожу из игры, делайте это помедленней. Фак, мои соседи лают друг на друга, как собаки. Мне лучше пойти туда и дать им кусочек своего ума, или они не остановятся никогда. Извините, я буду занят некоторое время. Надо дать моему сыну молоко». Всего за несколько секунд более 10 игроков дали смешные оправдания, чтобы покинуть группу и вышли из игры. Из 34 игроков, которые были до этого, осталось всего 15 человек. Ну, вот и все, расходимся. Мелкий снег неохотно объявил о распуске группы, так как многие из них придумывали нелепые отговорки, лишь бы уйти. Вместе с тем в группе остались только Дриззлер, Маленький Снег и Чжан Ян. Даже непокорный монах покинул группу и вскоре отправил сообщение Чжан Яну. «Чжан Ю, извини, вся твое время на путешествие потрачено впустую». «Не проблема», — ответил Чжан Ян, пока продолжал движение к равнине Облачной горы. Маленький Снег увидела, что его имя все еще в списке группы, и спросила: «А, тощий негодяй, почему ты все еще в группе? Я хочу дать вам шанс». «Шанс на что? Пытаешься ухаживать за мной, Ханинсюэ? Не могла бы ты прекратить дразнить других?» Дризлер больше не могла игнорировать поведение маленького снега и встряла со своим чувством справедливости. «Хе-хе, может быть, ты ревнуешь? Поскольку ты все еще несовершеннолетняя, ты не можешь состоять в настоящих отношениях». Ощутив ярость от этого замечания, Дризлер начала угрожать ей. «Ханинсюэ, клянусь, я поднимусь по лестнице и ударю тебя в твои сиськи. Я собираюсь лопнуть эти сумасшедшие пузыри. Ха-ха, мисс Солнечная Сторона, ты действительно завидуешь мне». Маленький Снег больше не могла сдержать смех. Чжан Ян мог только молчать. Эти две девушки слишком дикие. Во время словесной баталии между ними Чжан Ян достиг равнины Облачной горы и побежал прямо к месту расположения босса. Будучи 18-м уровнем, он заставил монстров, которые были 20 го уровня и выше, стать агрессивными, поэтому ему пришлось убить их. Дризлер продолжала угрожать маленькому снегу, в то время как та все еще игралась. «Ханинсюэ, я разрываю все связи с тобой. Если ты когда-нибудь снова заблудишься, даже не думай обращаться ко мне за помощью. Давай посмотрим, ты разорвала все связи со мной, когда была еще моложе. Хм, а это будет в 1882 раз, когда ты это сделаешь, или это был 1893 и краткое». Пройдя через куст, Чжан Ян добрался до места и увидел на некотором расстоянии от себя двух женских персонажей. Одна просто небрежно смотрела на свои ногти, вытянув руку, а другая держала обе руки на бедрах, выглядя довольно свирепо. Это должны быть Маленький Снег и Дризлер. Как только они увидели, что он приближается, то перестали ссориться, и Маленький Снег спросила его: «Ты действительно уверен в этом?» Дризлер была девушкой-человеком-воином 13-го уровня. По внешнему виду она была примерно в возрасте 17-18 лет. Ее тело было все еще недостаточно развито. У нее была полностью плоская грудь. Тем не менее, у нее действительно была красивая кожа, и со временем ее тело созрело бы в кого-то по-настоящему соблазнительного, если бы ее лицо тоже изменилось. «Хм, я уверен, что не зря пришел», — Чжан Ян небрежно ответил, внимательно наблюдая за огромным круглым предметом. Он был около 5 метров в ширину и 3 метра в высоту, и походил он больше на срубленный ствол дерева. «Есть шанс». Чжан Ян не мог удержаться от возбужденной улыбки.